Глава 8. Леха парень неплохой, высокий, в меру спортивный, симпатичный. А самое главное, добрый, воспитанный и отзывчивый. Лерочка, хочешь мороженое? Лерочка, ты не замерзла? Лерочка, можно я тебя обниму? А Лерочка только глаза пучит и улыбается, как дура. Потому что улыбка прилипла к губам, и если ее отлепить, то всем станет видна моя кислая несчастная морда. Я честно пытаюсь получить удовольствие от свидания. А это действительно именно свидание, а не дружеская прогулка. Поэтому на мне красивые трусы, и я готова идти до самого конца. Вечер чисто по классике. Кино, задний ряд, робкая рука на моей коленке, поцелуй. В зале темно, но я все равно жмурюсь так, что искры из глаз. Меня кроет. И сквозь перестрелки и рев сирены с экрана пробивается шум прибоя. Тихий, насмешливый, пробирающий до самых костей. И сколько ни жмурься, перед глазами все равно закатное небо, белоснежная постель и лепестки, похожие на капли крови. Я дрожу. Леша думает, что от возбуждения и становится более настойчивым. Ну, как более настойчивым? Рука с коленки перемещается на 2 сантиметра выше. Я уже сама готова схватить ее и переместить себе под юбку или на сиськи, чтобы у меня хоть что-то сработало. Возмущение, возбуждение, протест, что угодно. Надо было идти с Игнатом. Тот хоть лапает и не стесняется, даже несмотря на угрозу получить по морде или коленом в пах. А этот бережет, будто я сахарный цветочек, на который дунь-плюнь и рассыплется. Не торопит. Смотрит влюбленными глазами, не скрывая восхищения. Я ведь хотела почувствовать себя любимой. Хотела, чтобы меня берегли и сдували пылинки. Чтобы относились ко мне как к драгоценности, несмотря на все мои недостатки. Хотела? Получила. Леха меня боготворит. Не знаю, правда, за что. Уже который месяц ему нервы мотаю и кормлю обещаниями. И вообще веду себя как ни рыба, ни мясо. А он все ждет. И каждый раз, когда я соглашаюсь встретиться, сияет, словно начищенный пятак. Наверное, именно поэтому я выбираю его. Мне так одиноко и тошно в этот вечер, и так хочется восстановить потрепанное, раздавленное самолюбие, что я готова на все. Пусть любит меня, прикасается где хочет, пусть целует. Я все еще надеюсь, что голова пойдет кругом. Сердце споткнется от предвкушения, и горячая патока помчит по венам. Ладно, фиг с ней, с патокой. Мне будет достаточно просто тепла и ощущения того, что меня любят. После кино мы идем в кафе. Я старательно флиртую, стреляю глазками и вообще всячески распаляю его, без слов обещаю. Ожидаемо, что после всего этого мы едем к нему. Я готова. Сердце все-таки грохочет, только не от предвкушения, а от обиды и ревности. Да, я здесь с одним, а схожу с ума от того, что другой где-то там, далеко, слушает звуки прибоя, лежа на шелковых простынях с мерзкой воблой. Я идиотка. Позволяю себе целовать и раздевать, целую в ответ, прижимаясь так, будто во всем мире не осталось ничего надежного и только Лешины плечи, единственное, за что можно ухватиться. Он нежен со мной. В каждом взгляде восторг, в каждом прикосновении благоговейный трепет. А меня крутит настолько, что в самый ответственный момент сбегаю в ванную комнату. Плещу себе на лицо холодной водой, надрывно хватаю воздух ртом и все равно не могу надышаться. В комнате меня ждет отличный парень, с которым может быть все серьезно. А я не хочу. Ни здесь и ни с ним. Я хочу на Мальдивы. На белый песок. К сволочному Барханову, который может одним взглядом заморозить и растоптать. Дура и мазохистка. Я не выдерживаю. Не могу быть с одним, в этот момент представляю другого. Трусливо прячу взгляд, не в силах смотреть на непонимающее, разочарованное лицо Алексея, что-то вру про внезапно пришедшие критические дни, избегаю. И рыдаю в такси всю дорогу до дома. Я настолько жалкая и несчастная, что таксист меня даже за проезд не берет. С сочувствием произносит «все наладится» и уезжает. А я снова реву. Ведь наладилось уже все. Жизнь нормальная началась. С сыном, друзьями, работой и обычными хлопотами. И пояс верности после Демида не надевала. Отношения были, и не одни, и целовалась, и спала, и никогда осечек не было. Почему сейчас-то все сломалось? Зачем? Мама, к счастью, уже спит и не видит моей отекшей, зареванной физиономии. Я ложусь в кровать, и вместо того, чтобы спать, мочу слезами подушку. В моей фантазии все так же шумит прибой, и красные лепестки неспешно падают с неба. А на белоснежных простынях 2 сладко сплетенных тела. И сколько я ни пытаюсь представить себя рядом с Бархановым, все равно вижу его и воплу. Эти мучения мучают, причиняя невыносимую боль. Он звонит, будто чувствует мое состояние и хочет насладиться моими страданиями. Я ненавижу его настолько, что едва могу говорить. А потом? Потом выясняется, что никуда он не уехал, что он где-то рядом, один. И меня размазывает. Просто раскатывает тонким слоем так, что не могу пошевелиться. Красные лепестки сгорают прямо в воздухе, разлетаясь по округе пеплом, как и вся эта отвратительная идиллическая картинка с чужими телами. Я не понимаю, почему это для меня так важно. Наша история в прошлом, будущего у нас нет. Но, узнав, что он никуда не уехал, я, наконец, могу вдохнуть полной грудью, не захлебываясь от боли. Весь день я нахожусь в каком-то нервно приподнятом настроении. То хочется орать, то палец покажи, ржать начну. То просто зависаю и стеклянным взглядом таращусь в стену. Неадекватная, разобранная, дурная настолько, что хочется самой себе по щекам нахлестать, схватить за плечи и орать «Очнись!». Очнуться не получается. И чтобы хоть как-то прийти в нормальное состояние, начинаю себя грузить. Всем, чем только могу. Убираюсь, вылизывая всю квартиру от и до. Потом готовлю обед. Первое, второе и компот. Затем сразу ужин. Что-то невообразимо сложное и муторное. Что угодно, лишь бы не сидеть без дела и не думать, потому что собственные мысли чертовски напрягают. Я ведь радуюсь, как идиотка, из-за того, что он не улетел. Просто невообразимая эйфория накрывает, когда представляю, как Вобла сидит там одна на берегу, печально зарывшись в дурацкие лепестки, и от злости грызет кокос, нечищенный. Не знаю, что у них там произошло. Мне плевать. Вот только дурное сердце колотится, как ненормальное. И в этот раз мне не больно. Я чувствую себя пьяной, шальной и необоснованно счастливой, потому что причин для счастья на самом деле нет. С чего радоваться-то? С того, что Барханов по каким-то причинам не улетел со своей идеальной? Так, а я тут при чем? Ни при чем совершенно. Их взаимоотношения меня не касаются. Демид меня не касается. Может, у него, как всегда, работа или просто небольшая ссора, или еще что. Плевать. Я чувствую какое-то опасное напряжение в груди. Оно мне не нравится. Хочется его перебить, пообщаться с кем-нибудь по душам. Варианты со свиданием откидываю сразу. Лёшка теперь точно на меня обиделся. Игнат будет распускать руки и точно огребет, ибо сегодня я не настроена ни на флирт, ни на игры. Поэтому выбираю девочек. К сожалению, наш боевой отряд уже не тот. Ксюша вышла замуж, родила двойню и превратилась в румяную пышку в пестром халате, которая думает только о том, как накормить всех своих спиногрызов, мужа и кота. У нее все разговоры исключительно про рецепты и заготовки. А такая оторва была. Алинка ударилась в йогу, выбрила себе полголовы и превратилась в какое-то неземное создание, озабоченное исключительно раскрытием чакр. Сплошной ЗОЖ и никаких вредных привычек. Лена и Оксана одиноки и задвинуты на карьере. Все-таки мне удается их собрать. Всех, кроме Ксюхи. Та, отрезанная ломоть, хотя мы все равно ее любим. И вот сидим мы в баре, вспоминаем старые добрые времена. Так, как чудили в универе, как гуляли и прогуливали, как с парнями в любовь играли. И потом хвосты по учебе подтягивали. Весело было. Я так не ржала, уже не помню сколько. Чтобы громко, в голос, от души, не обращая внимания на недовольные взгляды посетителей за соседними столиками. Пусть смотрят. Мне все равно. Я отдыхаю. Перезагружаюсь. И плевать на чужое угрюмое внимание, даже если оно настолько осязаемое, что чувствую его кожей. Мы продолжаем смеяться, а наша загадочная возвышенная Алина отчего-то начинает хмуриться и задумчиво тереть проколотую бровь. «Ты чего?» — не выдерживает Оксана. «Вид такой, будто пытаешься решить проблему вселенского масштаба. Опять к космосу не получается подключиться. Чакры закрылись». «Ха-ха-ха!» — невозмутимо выдает она и потягивает через трубочку ананасовый смузи. Потом снова хмурится. «Старость у меня, девочки! Жестокая и бесповоротная». Мы переглядываемся и снова начинаем ржать. Старость! Все бы такими старыми были! Она в планке может стоять 5 минут и не дрожать, как осиновый лист. На все шпагаты садится, ноги за голову умеет заправлять и вообще выглядит как нежная, бесконечная юная эльфийка. Нежная полупрозрачная кожа, огромные васильковые глаза и губы цвета сочного порту. «Ну, вот ты скажешь!» — хмыкает Лена. «Старость! Да я серьезно! Склероз у меня!» Шепотом сообщает она, потом трогает свою наполовину выбритую голову. «Как в фильме. Здесь помню, а здесь не помню». «Бедняга!» — хихикает Оксана. «Главное, не забудь, где живешь. Остальное мелочи». «Не смешно. У меня на лица память плохая стала. Вчера на тренировке не узнала женщину, которая уже приходила и снова подсунула ей анкету новичка. Люди, бывают на улице здороваются, а я понятия не имею, кто это. Или, например, вон тот мужик расстроенно кивает куда-то нам за спину. Лицо знакомое, точно где-то видела, а где, хоть убей, не помню. Мы с девчонками переглядываемся, хихикаем, а потом, как малолетние дурочки, начинаем вертеться, пытаясь незаметно посмотреть, что это за такой знакомый незнакомец. Или незнакомый знакомец. Всем любопытно. И мне тоже. Поэтому, коварно усмехнувшись, я тайком бросаю взгляд через плечо. И на этом мое веселье заканчивается. Потому что это Демид. Он сидит за столиком у окна, задумчиво крутит в руках кофейную чашку, рассматривая ее содержимое. И, словно чувствуя меня, поднимает взгляд, от которого тут же выбивает весь воздух из легких. Я дергаюсь, будто от удара, и поспешно отворачиваюсь. Хватаюсь за минералку, делаю несколько глотков. Таких жадных и огромных, что в груди становится больно. «Лер!» Оксана тоже переходит на шепот. «Это же тот самый!» «Да, тот!» Единственный и неповторимый. «Точно!» Складка на лбу у Алины разглаживается, и она облегченно выдыхает. «Вспомнила! Это твой бывший властный арбузер!» Девочки снова хихикают, а мне не до смеха. Я не знаю, как он здесь оказался и давно ли сидит за тем столиком, но уверена, что это не случайность. Он здесь из-за меня. Чертов сталкер! «Он на тебя смотрит!» шепчет Ленка. «Очень-очень смотрит!» Так смотрит, что даже у меня начинает подгорать и плавиться. Да знаю я. Чувствую. Его взгляд всегда был как прикосновение. В этот раз ощущение, будто мужская ладонь зарывается в мои волосы на затылке. До мурашек. Я не могу удержаться и снова оглядываюсь. Он не прячется. Смотрит в открытую, но я ничего не могу прочитать на его лице. И, кажется, снова начинаю задыхаться. Барханов взглядом указывает на место напротив себя, приглашая присоединиться. Меня будто кипятком обдает. Вспыхиваю и поспешно отворачиваюсь к остальным.